Глава 7. Из телефонной будки напротив арки, ведущей к старым конюшням, была видна машина Брука Гамильтона, и Андрес Дельгадо облегченно вздохнул. Он запыхался, пока бежал сюда от станции метро на Глостер-Роуд. Ночью он долго не мог заснуть, а когда в 6:30 зазвонил будильник, он снова задремал. Голова у него гудела, в желудке посасывала от голода, но он так волновался, что есть бы не смог. Телефонная будка была идеальным наблюдательным пунктом. Это он обнаружил еще в прошлый раз, когда выступал в качестве подпольного почтальона. Но сначала надо перейти на ту сторону улицы и удостовериться, что машина именно та, какая его интересует. Андрес достал из кармана клочок бумаги, на котором записал 2 дня назад номер автомобиля. Машина была та самая. Тусклая, кое-где уже покрытая ржавчиной, нечто прямо противоположное Роллс-Ройсу старшего брата. Андрес вернулся к телефонной будке, открыл дверь, вошел, снял трубку и сделал вид, что набирает номер, который все время занят. Сначала он хотел загримироваться, но почти сразу отбросил эту мысль. Больше всего он опасался, что Брук Гамильтон выйдет из дому не один. Они не могли позволить себе потерять еще день, и Андрес подумал, правильно ли он поступил, выждав целые сутки, чтобы дать возможность Бруку за это время попытаться связаться с братом. «Ладно», — подумал он, — «чего зря переживать, дело сделано. Лучше еще раз повторить вопросы и ответы, которые он отрепетировал за последние несколько дней». Уже не раз он приводил себя в боевую готовность, когда тот или иной жилец выходил из дома, направляясь на работу. Брук Гамильтон появился только в 9:30. На нем были вельветовые брюки и темно-синяя спортивная рубашка. Выглядел он совсем иначе, чем остальные мужчины, на которых были строгие костюмы. Андрес вышел из будки и направился через улицу. Интересно, — подумал он, — появится ли кто-нибудь еще? Он увидел, что Брук возится с дверцей машины, вокруг никого нет, и заспешил. А Брук Гамильтон как раз наклонился, вставляя ключ в зажигание, и тут увидел человека быстрым шагом, приближавшегося к его машине. Он опустил стекло, пытаясь понять, видел ли он его когда-либо раньше. Густые черные волосы и такие же брови, скорее всего, иностранец. Из Латинской Америки, почему-то вдруг подумалось ему. Брук вопросительно посмотрел на мужчину, нерешительно остановившегося у машины. — Вы Брук Гамильтон? — Да. — Вы знали Эрнесто Картеру? Брук Гамильтон помедлил секунду и кивнул. — Странно. Но его не удивил такой резкий и почти осуждающий тон. — Я хочу поговорить с вами, — сказал незнакомец. — О нем? Андрес мгновение колебался. — Да, о нем. — Послушайте, — осторожно начал Брук, — если вы разрешите сесть к вам в машину, я все объясню, пока мы будем ехать. Брук Гамильтон подумал и, отбросив мысль о возможности похищения, потянулся к дверце, чтобы отпереть ее. Ему стало не по себе, когда он услышал имя Эрнесто Картеры. Ведь он сам продумал об Эрнесто почти весь вечер. С братом связаться ему снова не удалось. Брук включил мотор, выехал на середину улицы и, только переводя рычаг на первую скорость, повернулся к своему пассажиру. — Итак, кто вы и откуда он вам известен? — Я лично не знаком с ним, но располагаю сведениями. — Я тоже, — сказал Брук Гамильтон, резко крутанув руль, чтобы объехать плохо припаркованную у выезда со стоянки машину. — Я получил письмо. — Когда оно написано? — спросил Андрес, внимательно наблюдая за лицом собеседника. — Думаю, 2 недели назад. Почтовый штемпель неразборчив. Андрес подавил улыбку облегчения. Брук, видимо, и не подозревал об обмане. «А у вас какие новости?» — спросил Брук Гамильтон, видя, что Андрес молчит. «Он погиб 10 дней назад». Гамильтон в изумлении посмотрел на него и чуть не наехал на фургон. «Откуда вы это знаете?» «Иньесте не под силу закупорить границы. В эмиграции знают о том, что творится на родине, даже в тюрьмах. На Кромвель-Роуд они остановились на красный свет, и Брук Гамильтон повернулся к своему спутнику. Как он умер? Как и все. Самоубийство или типичный случай самоистязаний, как выразился один из приближенных генерала Иньесты. Андрес старался говорить спокойно. Судя по всему, Эрнесто сломали позвоночник. Скорее всего, по неосторожности. Дважды Брук порывался что-то сказать, и оба раза воздерживался. Миновали перекресток. «Ну что тут скажешь?» — наконец беспомощно произнес он. «Вы имеете в виду, что можно сделать?» Он лишь смущенно кивнул и искоса поглядел на Андреса. «А вы что-то намерены предпринять?» «Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я должен знать, захотите ли вы помочь. Я рискую, даже разговаривая с вами. Кругом агенты Intelligence Service, и они работают в тесном контакте со спецслужбой». «Весьма опольщен, что вы не числите меня среди них», — усмехнулся Брук, но тут же пожалел, что саронизировал. «Что вы имеете в виду под помощью? Просить брата о вмешательстве? Он ведь как-то со всем этим связан». «Вы это серьезно?» Гамильтон пожал плечами и сам признал, что из этого вряд ли что-то выйдет. Он провел рукой по рыжеватым волосам и сразу напомнил брата. Тот вот так же пригладил волосы тогда в церкви, направляясь к аналою. Сейчас, глядя на Брука вблизи, Андрес испытывал смешанные чувства. Слишком красив был этот классический профиль. Обычно подобных типов нельзя принимать всерьез. Вместе с тем Андреса раздражал невольный трепет, который он ощущал в присутствии Брука. Правда, потертый воротничок рубашки подействовал на него несколько успокоительно. «Послушайте», — прервал молчание Брук, не отрывая глаз от дороги, — «пора открыть карты. У вас ведь есть что-то на уме? Так не лучше ли выложить все на чистоту?» Андрес вдруг махнул на все рукой, очевидно, под влиянием страха, что они потеряли слишком много времени. Инстинкт подсказывал — надо плюнуть на то, о чем он договорился с остальными. «В ближайшие дни в Лондон приезжает Иньеста». Он помолчал, ожидая реакцию Брука, но тот лишь кивнул, предлагая продолжать. «На операцию. Не слишком серьезную. Но мы не знаем, в какую клинику его поместят». «И вы планируете устранить его, насколько я понимаю». Брук Гамильтон улыбнулся, и на секунду у Андреса перехватило дыхание. Он еле удержался, чтобы не выпрыгнуть из машины. Но так или иначе разговор зашел уже достаточно далеко, так что отступать не имело смысла. «Вас мы втягивать не собираемся. Нам нужна только информация». «Боюсь, что я уже втянут. Как же вы собираетесь разделаться с Иньестой?» В ответ Андрес изложил заранее заготовленное объяснение. Законные меры ни к чему не привели, иностранные правительства ограничились пустыми заявлениями протеста, в которых ни слова не говорится о каких-либо санкциях. Торговля продолжается, и совесть чиста. Вот и все. «Так где же выход?» «Ну, — помедлил Андрес, — мы собирались захватить Иньесту и потребовать освобождения всех политзаключенных, но...» Неожиданный смех Брука Гамильтона прервал его. «Ради всего святого! Вы что же, полагаете, такой человек, как Иньеста, путешествует без хорошо вооруженной охраны? Если дело дойдет до пальбы, я знаю, на кого ставить». «Вы не дали мне закончить», — продолжал Андрес. «Мы отвергли эту идею, потому что даже в случае успеха наша победа будет сведена на нет еще более жестокими репрессиями, когда мы его отпустим». «Итак, я полагаю, от меня вы хотите узнать, где он будет?» «С помощью моего брата, разумеется. После этого вы прикончите его. Верно?» Андрес почувствовал, что вспотел. «Верно», — ответил он как можно тверже. «Да, хорошенькое начало для денька», — с веселой иронией заметил Брук. И от этого Андресу стало еще больше не по себе. «Как-то не припомню, чтобы ко мне обращались революционеры с просьбой помочь им в покушении на президента, да еще с утра пораньше». «Прошу прощения, что побеспокоил вас в столь ранний час». Брук Гамильтон рассмеялся в ответ, похоже, сам над собой. «Вас шокирует такая идея?» — спросил Андрес. «То, что это затевается против главы государства?» «Ну, право, не знаю. Об этом специально ведь не думаешь, согласитесь. Вообще, чего вы хотите добиться? Его место займет другой член хунты. Вот и все». «Во-первых, Иньеста был вдохновителем и устроителем переворота, а, придя к власти, устранил всех, кто способен был бы совершить дворцовый переворот. Кроме того, убийство — единственный способ положить конец диктатуре. Когда власть держится на дуле винтовки, только винтовка дает вам в руки единственное противоядие». «Ну, это, я полагаю, зависит от точки зрения». «Кто вы?» «Борцы за свободу по-марксистски?» «Нет, мы не марксисты. Можно даже сказать, что мы в такой же мере антикоммунисты, как и антифашисты». «Кто же вы тогда?» «Анархисты. Или свободолюбы, если угодно». «Это звучит менее страшно». Брук заметил, как он улыбнулся. «Хотите меня завербовать?» Андрес покачал головой и увидел, что тот сбит с толку. «А Эрнесто тоже был анархистом?» «Нет, я думаю, он не был втянут в политику. Но в глазах такого режима даже нейтралы — изменники. Если ты не согласен с принципами движения вооруженных сил, ты автоматически становишься врагом Отечества». Он заметил, как Гамильтон повернулся к нему и, упершись спиной в дверцу, лишь одной рукой держал руль. Ехали они медленно из-за образовавшейся пробки. «Поэтому, разумеется, я тоже предатель и террорист в глазах тех, кто управляет моей страной, точно так же, как участники покушения на Гитлера были предателями в глазах нацистов». Гамильтон, не перебивая, внимательно слушал его. И Андрес приободрился. «Я не спросил, куда вас подвести. После некоторого молчания сказал Брук. «Не имеет значения. Высадите меня у любой автобусной остановки. Мы только что ее проехали, так что остановимся здесь». Брук выключил двигатель и еще некоторое время сидел молча, уставясь в центр рулевого колеса. «Странный союз вы мне предлагаете». «Возможно. Но в Латинской Америке складываются еще более странные союзы, когда речь идет о том, чтобы положить конец царству террора». «Хорошо. Но я так далек от анархизма. Все, что я о нем знаю, это то, что анархисты взрывают бомбы, хотя, наверное, вы скажете, что я ошибаюсь». Андрес кивнул и сдержанно улыбнулся. «Мне кажется, лучше восполнить недостаток вашего образования как-нибудь в другой раз. Брук улыбнулся ему в ответ. «Не тратьте на это силы. А что касается данного дела, то я должен подумать». «Хорошо, хорошо». Он поднял руку, заметив, что Андрес собрался возражать. «Я знаю, что вы спешите. Приходите ко мне часов около 7 сегодня вечером». Андрес провожал глазами машину, пока она не исчезла. Он устал, но внутреннее напряжение спало, и тут же пришла в голову мысль, что во время следующей встречи его может ждать ловушка. Повернувшись, чтобы идти к автобусной остановке, он заметил, что из подъехавшего такси за ним пристально наблюдает девушка. Так, ничего особенного, типичная жительница Лондона в платочке и бархатной жакетке. У таких обычно бывают визгливые голоса и собаки с нелепыми кличками. Он усмехнулся про себя и зашагал прочь.